из которых двух не мог вытащить без помощи Евсеича. Правду сказать, он только и делал, что снимал рыбу с моей удочки, сажал ее в ведро с водой или насаживал червяков на мой крючок. Своими удочками ему некогда было заниматься. А потому он и не заметил, что одного удилища уже не было на мостках, и что какая-то рыба утащила его от нас сажен на 20. Евсеич поднял такой крик, что испугал меня. Сурка, бывший с нами, начал лаять. Евсеич стал просить и молить моего отца, чтобы он поймал плавающее удилище. Отец поспешно исполнил его просьбу, поднял камень в лодку и, гребя веслом то направо, то налево, скоро догнал Евсеичево удилище, вытащил очень большого окуня, не отцепляя, положил его в лодку и привез к нам на мостки. В этом происшествии я уже принимал гораздо живейшее участие. Крики и тревога Евсеича привели меня в волнение. Я прыгал от радости, когда перенесли окуня на берег, отцепили и посадили в ведро. Вероятно, рыба была испугана шумом и движением подъезжающей лодки. Клев прекратился, и мы долго сидели, напрасно ожидая новой добычи. Только к вечеру, когда солнышко стало уже садиться, отец мой выудил огромного леща, которого оставил у себя в лодке, чтобы не распугать, как видно, подходившую рыбу. Держа обеими руками леща, он показал нам его только издали. У меня начали опять брать подлещики. Как вдруг отец заметил, что от воды стал подниматься туман. Закричал нам, что мне пора идти к матери, и приказал Евсеичу отвезти меня домой. Очень не хотелось мне идти, но я уже столько натешился рыбную ловлею, что не смел попросить позволения остаться. И, помогая Евсеичу обеими руками нести ведро, полное воды и рыбы, хотя в помощи моей никакой надобности не было, и я скорее мешал ему, весело пошел к поджидавшей меня матери. Покуда я удил, вытаскивая рыбу, или наблюдая за движениями на плавка, или беспрестанно ожидая, что вот сейчас начнется клев, я чувствовал только волнение страха, надежды и какой-то охотничьей жадности. Настоящее удовольствие, полную радость я почувствовал только теперь, с восторгом вспоминая все подробности и пересказывая их Евсеичу, который сам был участник моей ловли, следовательно, знал все так же хорошо, как и я, но который, будучи истинным охотником, также находил наслаждение в повторении и воспоминании всех случайностей охоты. Мы шли, и оба кричали, перебивая друг друга своими рассказами. Даже останавливались иногда, ставили ведро на землю и доканчивали какое-нибудь горячее воспоминание. Как тронуло на плавок! Как его утащило! Как упиралась или как сорвалась рыба! Потом снова хватались за ведро и спешили домой. Мать, сидевшая на каменном крыльце, или лучше сказать, на двух камнях, заменявших крыльцо для входа в наше новое недостроенное жилище, издали услышала, что мы возвращаемся, и дивилась, что нас долго нет. «О чем это вы с Евсеичем так громко рассуждали?» — спросила она, когда мы подошли к ней. Я снова принялся рассказывать. Евсеич тоже. Хотя я не один уже раз замечал, что мать неохотно слушает мои горячие описания рыбной ловли, в эту минуту я все забыл. В подтверждение наших рассказов мы с Евсеичем вынимали из ведра то ту, то другую рыбу. А как это было затруднительно, то, наконец, вытряхнули всю свою добычу на землю. Но, увы, никакого впечатления не произвела наша рыба на мою мать. Угомонившись от рассказов, я заметил, что перед матерью был разведен небольшой огонь, и курились 2-3 головешки, дым от которых прямо шел на нее. Я спросил, что это значит? Мать отвечала, что она не знала, куда деваться от комаров, и только тут, вглядевшись в мое лицо, она вскрикнула: «Посмотри-ка! Что сделали с тобою комары? У тебя все лицо распухло и в крови!» В самом деле, я был до того искусен комарами, что лицо, шея и руки у меня распухли. И всего этого я даже не заметил. Так уже страстно полюбил я уженья.